Глава 10. Миссионерская деятельность мормонов. Методы вербовки, применяемые мормонскими миссионерами. Вербовка адептов секты проводится так называемыми миссионерами полного дня. В основном это юноши 19-20 лет, в редких случаях до 26 лет, а также встречаются девушки-миссионерки. Выглядят все старейшины, так они называют себя, одинаково и резко выделяются из толпы, особенно летом, поэтому узнать их на улице издалека не составляет проблем. Почти всегда они одеты в черные брюки, белые рубашки, скромный галстук и носят черную бирочку на груди, на которой написано, к примеру, «Старейшина Питерсон» или «Старейшина Джонсон». Очень многие двери открываются перед ними благодаря их приветливым улыбкам и их вежливости. Почему же эти молодые люди, а порой и девушки, приходят в ваши дома? С малых лет каждого мормона укрепляют в вере, что он член единственной истинной церкви на лице всей земли, и что он обладает единственным истинным Евангелием, что соединяется со знанием, что Бог через своего пророка Джозефа Смита восстановил в XIX веке свою церковь со всеми якобы утраченными прежде учениями и таинствами. Поэтому эти молодые миссионеры стоят у нас под дверью, чтобы принести свидетельство о единственной истинной церкви. Вступив с ними в разговор, вербуемый ими человек сначала ничего и не узнает о таких особенностях мормонизма, как храмовые ритуалы, крещение ради мертвых, учение о множестве богов и так далее. Впрочем, и при дальнейших посещениях, если они произойдут, на эти учения будут сделаны лишь намеки. Перед тем, как отправиться в какую-либо страну, миссионеры секты в течение 2 месяцев интенсивно изучают методы вербовки, а также язык этой страны. Остальное доучивают в процессе практики. Все мормонские миссионеры при вербовке адептов обязаны следовать руководству для миссионеров. Эта книга предназначена для внутреннего пользования, и ее указаниям следуют все мормонские миссионеры во всем мире. Очевидно, что кроме самих мормонов, это пособие недоступно практически никому, а значит и методы вербовки данной секты фактически нигде в литературе, по крайней мере в русскоязычной, не описаны. Несомненно, что именно достаточно широко распространяемая правдивая и точная информация об особенностях учения и деятельности сект может затормозить их распространение, в частности в нашей стране, и сократить число жертв вербовщиков. А для этого такой информацией должны владеть пастыри, катехизаторы, учителя и вообще активные миряне православной церкви. Методы нахождения потенциальных адептов у мормонов практически не отличаются от других сект. Мормонские миссионеры полного дня вербуют людей на улицах или обходят квартиры одну за другой, а также рядовым мормонам предписано приглашать своих знакомых на встречи с миссионерами, что весьма напоминает структуру сетевого маркетинга. Из оригинальных мормонских методов завлечения людей следует отметить бесплатные занятия английским языком, которые проводят мормонские миссионеры-американцы. При этом они прибегают к конфессиональной анонимности, что характерно не для них одних. Зачитаю текст одного из таких объявлений, которое распространялось раньше мормонами в Санкт-Петербурге. Хотите научиться английскому языку? Пожалуйста, приходите на один из наших уроков английского языка. Преподаватели – настоящие американцы. Бесплатно. Далее следует перечисление дюжины адресов, по которым эти занятия проводятся. Что характерно, в этом объявлении нет ни слова о том, что занятия проводят мормоны. Подобное сокрытие информации о себе на начальном этапе вербовки, как известно, характерно не только для святых последних дней. Однако же, все основное внимание мы сосредоточим на том, какие уловки используют мормоны при убеждении уже завлеченного человека, чтобы он вступил в организацию. До января 2003 года, после того, как человек, потенциальная жертва, был найден, с ним проводили 6 стандартных бесед. Все эти беседы были стандартны по всему миру, слово в слово, и их прослушал каждый человек до того, как стать мормоном. Теперь дословность этих бесед отменена, но тематика, при большем, чем прежде, разнообразии подачи материала и порядке повествования, осталась той же. При проведении вербовочных встреч мормонские миссионеры используют так называемую «модель работы с обстоятельствами», которая в руководстве для миссионеров разделена на несколько последовательных пунктов. Первый. Подготовка слушателей к ощущению влияния Святого Духа. Второй. Предложение принять на себя обязательства. Третий. Контроль выполнения принятого обязательства. Прежде чем рассматривать каждую из частей более подробно, необходимо отметить, что в этой главе будет использована мормонская терминология. Так, под Святым Духом мормоны понимают приятные ощущения в области груди. Поэтому в мормонских публикациях и используется постоянное выражение «почувствовать Святого Духа». К ипостаси Святой Троицы это не имеет никакого отношения. Часть первая. Подготовка слушателей к ощущению влияния Духа. Самая детализированная часть пособия и состоит из следующих шагов. Установление доверительных отношений. Помощь людям почувствовать и распознать влияние Духа. Представление послания. Выяснение степени понимания. В процессе обработки могут возникать сомнения, поэтому в руководстве для миссионеров есть специальный раздел под названием «Разрешайте сомнения», руководствуясь которым миссионеры пытаются разобраться со всеми сомнениями слушателей и подавить их. Разберем каждый из этих пунктов и прокомментируем те указания, которые даны мормонским миссионерам в каждом из разделов. Раздел первый. Установление доверительных отношений. Раздел, руководствуясь которым мормонские миссионеры втираются в доверие, согласно мормонской формулировке «устанавливают доверительные отношения», включает в себя три пункта указания. А. Знакомьтесь. Б. Стройте взаимоотношения на основе общности взглядов. В. Проявляйте сочувствие. Пункт А. Знакомство с целью воспользоваться доверчивостью является обязательным ритуалом и включает в себя, для установления тех самых доверительных отношений, показ фотографий. При этом часто намекается на то, какие крепкие наши мормонские семьи. Также, если в квартире вербуемого на стене расположены какие-нибудь награды, например, спортивные, то можно не сомневаться, что миссионеры будут ими восхищаться, им так указано в руководстве, и обязательно станут расспрашивать об этих наградах. Так приведу пример из личного опыта. В моей квартире стоит длинный книжный шкаф со множеством книжек. За несколько лет в мою бытность мормоном в квартире побывало более полусотни миссионеров. Все они, приходя ко мне впервые, говорили и восхищались, что так здорово иметь столько книг, и 90% из них далее спрашивали: «А ты все эти книги прочитал?» Это помогает расположить к себе собеседника, а также начать, здесь при помощи лести и комплиментов, вызывать те приятные ощущения, которые впоследствии обзываются влиянием Святого Духа. Пункт Б. Стройте взаимоотношения на основе общности взглядов. Второй пункт является весьма характерным примером эзотерического разрыва, то есть сокрытия информации о себе на раннем этапе вербовки. Вот примеры этого приема. Процитирую страницы 63 и 64 руководства для миссионеров. Вы можете установить с людьми доверительные отношения, поделившись с ними своими взглядами. Чтобы проповедовать Евангелие, совсем не нужно разрушать чьи-то убеждения. Лучше опирайтесь на те истины, с которыми ваши слушатели уже согласны. Подчеркивайте ваши совпадающие воззрения. При этом люди почувствуют, что вы уважаете их взгляды и будут охотнее слушать вас. Далее даются ситуации, одна из которых правильна, а две другие нет. Ситуация первая. Семья Барсовых, казалось, довольно хорошо восприняла первую беседу. Во время второй беседы господин Барсов сказал: «В нашей церкви мы верим, что креститься должны все, Вот почему мы окропляем детей водой вскоре после их рождения. Миссионер А. А мы, господин Барсов, не верим в крещение маленьких детей. Это ложное учение. Миссионер Б. Мне приятно разговаривать с людьми, которые верят, что крещение столь важно. Мы тоже верим, чтобы иметь возможность вернуться в присутствие Отца Небесного и жить с Ним. Спаситель явил нам пример крещения. Он был крещен в реке Иордан. Миссионер В. Я рад, что вы верите в необходимость крещения для всех, но маленьким детям креститься не нужно. Здесь пример Б правильный, А и Б неправильные. Ситуация вторая. Разнося по домам миссионерские брошюры, двое старейшин встречают человека, который говорит: «Знаете, в чем мои расхождения с мормонами? Я верю, что мы спасемся милостью Господней». Миссионер А. «Мы тоже верим, что милость Господня – важная часть нашего спасения. Можно мы войдем и обсудим это?» Миссионер Б. «Мы верим, что мы спасаемся своими делами и милостью Господней. Для спасения важно и то, и другое». Миссионер В. «Мы согласны с вами. Мы спасаемся милостью Господней, но существует и другая важная часть спасения – наши дела. Можно нам поговорить с вами об этом?» Пример А правильный, Б и В неправильные. Сбоку на странице руководства напечатаны правильные ответы. В ситуации 1 правильный ответ Б, в ситуации 2 правильный ответ А, согласно руководству. Таким образом, выбирая предписываемое поведение, мормонские миссионеры лишь обманывают людей, уходя от обсуждения сложных для них вопросов. И, разумеется, такое сокрытие информации о себе встречается и у других сект – мунитов, саентологов и других. Пункт В. Проявляйте сочувствие. Проявление сочувствия – завершающий пункт установления доверительных отношений. Он представляет собой попытку понять, что чувствуют и думают вербуемые люди, и попытку показать это им. При этом вербуемый видит, что миссионерам он не безразличен и еще более проникается к ним доверием. Немалый вклад это имеет и в формировании положительного впечатления в виде приятных ощущений, речь о которых пойдет ниже. Раздел 2. Помощь людям почувствовать и распознать влияние духа. Согласно следующему разделу, помогайте слушателям почувствовать и распознать влияние духа. Миссионеры продолжают вербовку, а. принося так называемое свидетельство, б. делясь духовным опытом, и в. распознавая влияние Святого Духа. А. Приносить свидетельство на мормонском новоязе означает регулярное повторение мантры «Я знаю, что эта церковь истинна». Это знание приобретается мормонами во время молитвы при помощи теплых ощущений в области груди. Это считается ощущением Святого Духа, но об этом позже. Как я уже сказал, Святой Дух в мормонском понимании не имеет никакого отношения к ипостаси Святой Троицы. Итак, приносить свидетельство для миссионеров значит говорить с уверенностью, что они знают, что то, чему они учат, истинно. Также свидетельства во время бесед должны прямо относиться к тому принципу, которому они обучают. «Я знаю от Святого Духа, что священство было восстановлено» и так далее. Очень интересно также заявление мормонского апостола Бойда Пекера, которое приведено в пособии как руководство к действию. «О, если бы я мог научить вас этому одному принципу!» Свидетельство должно обретаться в то время, когда вы приносите свидетельство. В самой вашей тяге к священному знанию скрывается этот скачок в веру, как называют его философы. Это случается в тот момент, когда вы подходите к границе света и вступаете во тьму всего лишь на шаг или два, чтобы убедиться, что путь впереди светлее. «Светильник Господень», — гласит Священное Писание, — «дух человека». Смотрите книгу притчей Соломоновых, главу 20, стих 27. Воистину так. Одно дело почерпнуть свидетельство из прочитанного или услышанного, и именно с этого следует начинать. И совсем другое дело — ощутить в своей груди подтверждение от Святого Духа об истинности своего собственного свидетельства. Можно ли сомневаться в том, что оно будет вам дано как раз тогда, когда вы делитесь им? Отданное вами возвращается вам с избытком. Интересное заявление. Отсюда можно сделать вывод. Если мормонский миссионер приносит свидетельство и говорит, например, «Я знаю от Святого Духа, что священство было восстановлено», то это не обязательно означает, что он обладает духовным знанием об этом. Это может также означать, что он тем самым ожидает получить эту уверенность. Он может приносить свое свидетельство в попытке приобрести оное. Тот факт, что миссионеров учат выражать свои убеждения в попытке приобрести эти убеждения, еще один пример предписывания действий, не безупречных с нравственной точки зрения. Б. Делитесь духовным опытом. Второй пункт помощи слушателям почувствовать и распознать влияние Духа называется «делитесь духовным опытом». Руководство для миссионеров на странице 76 цитирует слова ныне покойного Брюса МакКонки. «Возможно, это идеальный пример — учить тому, о чем говорится в священных писаниях, а затем скреплять это печатью реальной жизни, рассказывая о похожих событиях, имевших место в наше время и с нашими людьми, и, что было бы просто идеально, с нами самими». Миссионеров учат приводить простые, яркие и прямо направленные примеры из жизни. Они должны сосредоточить историю на нужных моментах, то, что имеет отношение к делу, упоминая только воодушевляющие моменты. Одно из указаний в этой области гласит: «Не рассказывайте о своих прошлых прегрешениях, даже если вы пытаетесь помочь кому-то справиться с теми же проблемами, которые когда-то были у вас». Руководство для миссионеров, страница 76. Интересно отметить, что в Священном Писании и даже в мормонских священных книгах неоднократно упоминается о прошлых прегрешениях действующих лиц, будь то когда Давид совершил прелюбодеяние и убийство, Петр отрекся от Христа, Алма-младший, персонаж книги Мормона, пытался разрушить церковь, или Иосиф Смит не послушался указаний Бога и отдал рукопись книги Мормона Мартину Харрису. Но теперь мормонских историков отлучают за то, что они рассказывают всю правду, а мормонских миссионеров учат показывать только выгодную сторону медали. В этом для мормонов есть определенная выгода. Если рассказывать только о приятных вещах, то это будет способствовать приятным ощущениям. А ведь следующим шагом является навязывание мнения, что эти приятные ощущения и есть Святой Дух. А если говорить о чем-либо не столь воодушевляющем, то и приятных эмоций как не бывало. В. Распознавайте влияние Святого Духа. Руководство для миссионеров не дает четких рекомендаций, как конкретно распознать влияние Святого Духа. Скорее, создается такое впечатление, что бы ни чувствовал слушатель во время беседы, это на самом деле Святой Дух. В разделе «Руководство для миссионеров», в котором говорится о том, как развивать в себе качества, присущие Христу, содержится следующее указание. Вы должны научиться отличать свои собственные желания и чувства от внушений Святого Духа. Откровение от Господа всегда пребывает в гармонии со священными писаниями и откровениями пророков Господних. Руководство для миссионеров, страница 28. Здесь говорится, что внушение Святого Духа нужно отличать от собственных чувств и эмоций, но конкретных рекомендаций не приводится. Возвращаясь к разделу про модель работы с обязательствами, здесь миссионерам приводятся следующие указания. Просите слушателей объяснить вам свои ощущения, прежде чем вы скажете им, что они чувствуют влияние Духа. Страница 81. Таким образом, любые чувства и эмоции во время бесед истолковываются мормонами как ощущение Святого Духа. Это очень важно, так как далее слушателям будет внушено, что раз это ответ от Бога, то любые доводы здравого смысла против мормонизма можно игнорировать.